«О, низкий отец!» — ответил Бенчик. «Как могли вы сказать то, что вы сказали?» «Я мог!» — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. «Я мог, Бенчик!» — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. «Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и 20 моих жеребцов и 12 площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть уйду я с этого двора, который видел слишком много». «Папаша», — ответил Беня, не поднимая глаз, — «вернитесь к своей супруге». Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми желтыми своими ногами. «Ай!» — кричала она, катаясь по земле. «Мендель Погром и сыны мои, байстрюки мои, куда вы дели мои волосы, мое тело? Где они, мои зубы? Где моя молодость?» Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки. «Старый вор!» — ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы, и дергала их. «Старый вор мой, старый Мендель!» Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, где голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стеклалась на скандал, и Беня Крик на глазах у людей, посидевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти, как грушу. «Бенчик», — сказал он, — «мы мучаем старика. Слеза меня точит, Бенчик». «Слеза тебя точит», — ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. «О, низкий брат!» — прошептал он. — «Подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами». И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дома. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, плавшую над домом криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце. Бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза. Бархатные скатерти были разосланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями. Накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники. И вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватили Левку, втолкнули его в комнаты. Там уже сидел с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из криков. Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши. «Ефим», — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — «будьте такой ласкавый, спуститесь к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик прима, как для своего, и осмелюсь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают. На английский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, или на лодзинский демисезон, или московский плотный». «Какую робу желаете вы себе справить?» — спросил тогда Бенчик папашу Крика. «Сознавайтесь перед мосье Боярским». «Какое ты имеешь сердце на своего отца?» — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза. «Такую справь ему робу». «Коль скоро папаша не флотский, — прервал отца Беня, — то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день». Мосье Боярский подался вперед. и пригнул ухо.